Saraiva. А-Интризикао, Португеза. Лиссабон, 1900 фунтов стерлингов, 7 шиллингов, 6 даймов. Государственный же доход в 1534 году равнялся 279 миллионам рейсов, а в 1607 году – миллиарду 672 миллионам рейсов. Livermore, A History of Portugal. Кембридж, 1947 год, страница 479, примечание редакции. Уплативший эту сумму получал право на 8-месячное пребывание в Португалии. По истечении этого срока король обещал предоставить им корабли для бесплатного переезда в Африку. Кроме того, за 4 крусадо с человека разрешался въезд кузнецов и оружейников. Деньги, полученные таким образом, корона хотела употребить на финансирование войны в Африке. С этой же целью был установлен специальный налог на иудеев, приносивший в год в Лиссабоне 1 250 000 рейсов, в Санта-Реме 160 тысяч, в Сетубале 80 тысяч, в Порт-Алегре 75 тысяч, в Опорто 60 тысяч рейсов. Там же страница 227, примечание редакции. Испанские иудеи стремились обосноваться в Португалии на постоянное жительство. Ведь в этой стране не было инквизиции, и их единоверцы не преследовались короной. Кроме того, из Португалии было легче вернуться в Испанию, и многие лелеяли мечту возвратиться на родину. 600 богатых семейств, бежавших из Испании, сумели за 60 тысяч крусадо получить от короны разрешение остаться на постоянное жительство в Португалии. Такое же разрешение было дано ремесленникам. Остальные беглецы находились под угрозой высылки. Такая массовая иммиграция чужеземцев в страну, население которой не превышало тогда 1 000 000 человек, не могла не вызвать самые разнообразные конфликты и сложности. Под влиянием разгула инквизиционного террора в Испании обострились антииудейские настроения и в самых различных кругах Португалии. Одни требовали их высылки, считая, что наплыв кастильских иудеев, которых церковная традиция объявляла преемниками убийц Христа, приведет страну к гибели. Другие из корыстных побуждений или из религиозного фанатизма требовали установления инквизиции по образу и подобию испанской. Когда льготный срок пребывания испанских иудеев в Португалии истек, многие из тех, кто не уехал, а португальский король препятствовал их отъезду, были запроданы в рабство, а их малолетние дети были высланы на африканский остров Санто-Томе, где большинство из них погибло от непосильного труда и перенесенных лишений. Херкулано, History of the Origin and Establishment of the Inquisition in Portugal.